Творческий коллектив «Тро и я» представляет аудиопостановку по мотивам рассказа Григория Грошева и Юлии Гладкой «Шар, пар, Новый год». Глава первая. Голова болит. Федор Михайлович, не соизволите ли встать, сударь? В этой вежливой просьбе Иванов явно услышал скрытый подтекст. Так обычно говорят люди, которые чувствуют себя выше собеседника. Выше и важнее. Голос был не то чтобы неприятным, но раздражал. Кто это? Новая экономка? Гостья? Голова болела так, что хотелось сквозь землю провалиться. Федор Михайлович, быть может, вы хотя бы глаза раскроете, когда я к вам обращаюсь? Вы точно живы? Деваться было некуда. Дремать при таком звуковом сопровождении все равно бы не получилось. Нехотя, Иванов открыл глаза и был немало удивлен увиденному. Он находился не в собственной кровати, да и вообще не у себя в особняке, не в своем кабинете. Создавалось ощущение, что он перенесся в Красный квартал, в одну из его крайне тематических локаций, а там имелись разные. «Прошу прощения, с кем имею честь?» «Федор Михайлович, с кем вы там имеете честь в свободное от работы время? Ваше личное дело. А когда к вам обращается начальник, будьте так любезны, пробудитесь и поднимитесь». Иванов улыбнулся. Нет, это действительно было смешно. Должно быть, вчера Соколов затащил его в какой-то новый ресторан. Отчего бы и не затащить, ежели Федор всегда платил по счетам за всю компанию. А затем напоил до беспамятства. Пусть это было и трудно, но выполнимо. Нанял актеров, организовал декорации. Иванов оглядел кабинет еще раз. Ну что ж, на розыгрыше явно экономили. Понять, какое время изображает локация, было невозможно. То ли 18 век, то ли начало 20-го. Женщина, конечно, отыгрывала свою роль на все 100%. Она так правдоподобно изображала злобу, что хотелось ей верить. Должно быть, актриса Российского императорского театра. Ее величество театра, разумеется. «Надобно ей доплатить за старания», — подумал Иванов. «Такой талант!» Он решил подыграть актрисе, а потому поднялся с кресла и поклонился. «Прошу прощения, госпожа. Вот что с людьми делает возраст. Я и забыл, что моя начальница — мадам. Разумеется, в присутствии дамы надобно стоять столбом». «Вы точно достойны звания офицера? Ибо вместо выполнения обязанностей предпочитаете поясничать. А меж тем, многоуважаемый Федор Михайлович, мы теряем время». От внезапного оскорбления Иванов широко раскрыл рот. Он не просто считал себя офицером, он был им. Сперва военная академия, после двухлетняя служба в Крымском корпусе, сложнейшая и по форме, и по содержанию. Там, где через подзорную трубу за ним могли наблюдать османы. И эта актрисулька смеет ставить под сомнение его офицерское происхождение. «Мадам, вы задеваете мое аристократическое достоинство. Сие является неприемлемым, кем бы вы ни были». «В таком случае прекращайте поясничать». Иванов прищурился и внимательно посмотрел на нее. «Нет, люди не могут так играть. Она верила в происходящее. Скорее всего, дамочка просто была больна». Федор сделал шаг назад и поднес руку к кителю, туда, где он обычно носил свой револьвер. Нет, следователь не собирался пускать оружие в ход. Просто нужно быть готовым к любому развитию ситуации. И тут он заметил, что крой формы несколько странный. «Федор Михайлович, ежели вы уразумели мои слова, отчего двигаетесь в другую сторону от выхода из кабинета? На носу Новый год, весь Парагорск на ушах стоит. Если вы хотите остаться на службе, немедленно следуйте за мной». С этими словами дамочка развернулась и стремительно вышла из кабинета. Иванов, разумеется, спешить за нею не стал. Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Его взору открылась удивительная картина. Нет, розыгрыш не был дешевым. Шутка была невероятно дорогой. Перед ним будто раскинулся маленький Петербург, его уменьшенная копия. Дома, увенчанные башенками и украшенные лепниной, магазины с колоннами у входа и широкая мостовая, по которой ехали странные повозки, выдыхающие из труб пар. Выстроить целый квартал из дерева и камня, и все ради того, чтобы посмеяться над ним. Тут уже чувствовалась рука Цискоридзе. Хотя, зная его скуповатую натуру, Иванов бы никогда не поверил в его финансовое участие. Но оставался еще один вариант. Федор бросился за женщиной и настиг ее у парадного выхода из здания. Вместе они вышли на заснеженную улицу. Двое мужчин в поношенной одежде, кряхтя, разгребали снег. Один из них увидел дамочку, снял шапку и обратился к ней. «Анна Витольдовна, нечто мы не искупили свой грех. Нельзя ли нас помиловать?» «Всему свое время, Лаврентий», — отозвалась дамочка и прошествовала мимо нищего. Федор по привычке сунул руку в карман, чтобы найти там монету. Пусто. Что это за время такое? Очень странный мир. Шествуя по полицейскому зданию, Федор заметил, что сооружение не имело разделения на аристократическую и разночинскую части. «В паровик, Федор Михайлович. Ваш подъем потребовал непозволительно много времени». Они запрыгнули в какую-то колымаку, которая передвигалась на паровой тяге и больше напоминала карету. Запахи, звуки, тряска оригинального транспорта – все было слишком реалистично. «Я прошу прощения за выходку. Просто, видите ли, у меня такое ощущение, что я нахожусь не в своем времени и пространстве». «Да вернетесь вы в свою Москву. Или, полагаете, вас сюда навсегда сослали? Вам надлежит провести серьезнейшую работу над ошибками. Но ежели будете так себя вести с начальством, то...» «Я по-прежнему следователь». «Сыскарь. Некогда лучший в своем роде. А нынче даже и не знаю». Повозка тронулась и постепенно набрала значительную скорость. Передвижение в этом допотопном транспорте было пыткой, похлеще, чем езда на Петре Первом. Карета подпрыгивала на каждой кочке, усиливая без того непереносимую головную боль. Пар, что валил из многочисленных труб, вызвал у Федора жгучее желание закурить. Он извлек из внутреннего кармана кителя портсигар, с наслаждением открыл его, предвкушая ароматный дым и... «Ничего не понимаю. Где же мои сигареты?» «Федор Михайлович, вы приняли на себя обязательство отказаться от табака еще год тому назад. Потрудитесь хотя бы в моем присутствии соблюдать его неукоснительно». В портсигаре лежали длинные и тонкие мятные леденцы. Форма их действительно напоминала папиросы. Федор разломал один на две части и швырнул половинку себе в рот. Потом вспомнил, что с ним едет дама. Галантно протянул ей портсигар. «Мерси, вы сегодня совершенно не в своей тарелке». «Соглашусь». «Неужели вам даже не интересно, какое дело мы будем расследовать? Вы не поверите, но из ратуши украли...» Глава вторая. Прояснение. Изнурительная поездка на повозке заняла буквально 15 минут. Иванов подумал, что возвращаться в управление будет пешком. Ратуша представляла собой красивое здание в готическом стиле. Аккуратные шпили, высокие окна, яркая входная группа. Создалось ощущение, что встречать полицейских собрались все работники этого заведения. Отделаться от ощущения, что имеет место розыгрыш, было нелегко. Повод для расследования заставил измученные брови Федора взять новую высоту. Впрочем, раз уж он оказался здесь, в Парагорске XIX века, требовалось отринуть удивление прочь. «Итак, «Пропал елочный шар», — произнес он, когда они следовали в кабинет мэра. «Кто видел его последним?» «Не просто шар. Это символ. Это наш талисман. Видите ли, испокон веков он украшал главную елку ратуши». Впрочем, и в этом времени начальство не стеснялось демонстрировать окружающим свое превосходство. У входа в кабинет располагалась елка. Да такая красивая, что Федор едва не замер перед нею. Шары разных цветов, красные, золотистые и серебряные, украшали ветки. Мишура блестяще имитировала снежное хлопье, а верхушку венчал золотой херувим. Очень тонкая работа. От взгляда Иванова не ускользнул тот факт, что украшено дерево было со всех сторон. «Прошу вас, присаживайтесь», — произнес мэр, когда они оказались в его кабинете. «Украден шар. Подозреваются все». «Опишите его». «Как? Вы не знаете, как выглядит талисман?» «Смею вам напомнить, что господин Иванов направлен к нам из Москвы относительно недавно. Не будет лишним рассказать ему о наших традициях». «Итак, давным-давно, в ныне уже легендарные времена, мы подхватили эту традицию – отмечать Новый год, ставить елки и украшать их всяческими игрушками». «Шар». «Во-первых, это красиво. Во-вторых, нарядно. Кстати, не желаете ли выпить кофея? Такой день, такой день! У меня и имбирные пряники имеются». «Я все жду, когда вы до сути дойдете». Конечно, чашечка кофе была ему жизненно необходима, но он решил отложить этот вопрос на некоторое время. «Шар подарен городу царской семьей. Он не имеет ценности. В том смысле, что эта игрушка – настоящая реликвия. Мы вешаем ее каждый год на главную елку ратуши». «Кто же взял на себя эту почетную обязанность ныне?» По лицу мэра пробежала тень. Он поднес левую руку ко рту, но тут же одернул ее. Глазки его забегали. «Он блестящий специалист. Юное дарование с магическим чувством вкуса. Знали бы вы, кто его определил к нам на службу? Из самого Петербурга. Прохор Ветров. Но я уверен, юноша к краже не причастен». «Давайте осмотрим место преступления». В главном зале ратуши стояло праздничное дерево. Первое, что бросалось в глаза – относительная бедность украшений. Тех было не то чтобы мало, но недостаточно. Цвета такие же, как на елке мэра. Серебряная, красная, золотистая. Та же мишура, что идеально походила на настоящий снег. И золотой ангелок сверху. Должно быть, и Анна, и мэр прекрасно знали, о каком шаре шла речь, ибо они смотрели в одну и ту же точку, ближе к верхушке елки. «Что ж, посмотрим», — пробормотала Анна Витольдовна, а затем, к удивлению Федора, опустилась на колени и звонко хлопнула в ладоши, после чего развела руки в стороны, и ему на миг показалось, что она удерживает гигантский мыльный пузырь. Начальница меж тем встряхнула руками, видимо, выпуская пузырь на волю, и недовольно поморщилась. «Следов магии нет. Что ж, ваш выход, Федор Михайлович». Впрочем, Федор ничего сделать не успел, ибо его прервали. «Прохор Андреевич Ветров, по вашему приказанию, прибыл!» Федор развернулся. Пожалуй, юноша заслуживал отдельного описания. Рубашка была накрахмалена до цвета первого снега, выпавшего на свежий лед Байкала. Сапоги поглощали свет, словно черные дыры. Брюки были выглажены с великолепными стрелками и спрятаны в обувь. А сюртук оттенка темного бутылочного стекла сидит так, будто на нем и шили. Сам юноша стоял смирно, как железная колонна в Дели. «Имеете ли вы тут должность, Прохор?» «Так точно, мэрский стажер». «Вы наряжали елку?» В этот момент мэр немного поднял руку и раскрыл рот, но так ничего и не сказал. Подозрительно. «По указанию градоначальника, торжественное наряжание елки произведено в ночь с 19 на 20 декабря. Для выполнения задачи использованы две стремянки, 8 коробок украшений, 3 отдельных ящичка, выстланные ватой. Прохор педантично перечислял материалы и другие ресурсы, которые он использовал для выполнения поручения. Ну что ж, место для критики уже обнаружилось. Мало того, что столь ответственная задача была доверена новому сотруднику, так его еще и заставили трудиться в ночное время. Не исключено, что злоумышленник воспользовался неопытностью специалиста. А может быть... Стажер, как всякий молодой и педантичный специалист, вы должны были получить исчерпывающие инструкции. Да, получил. И все сделал в полном соответствии с поставленной задачей. Может быть, имела место схема размещения игрушек, мишуры и светящихся лент? Так точно. Подайте их сюда. Глава 3. Пробуждение. Это невероятно. Отчего же? Вы наверняка знаете, госпожа, начинать расследование следует с наиболее простой версии и после двигаться вверх, даже если речь идет о елочном шаре. Был объявлен план сыск, организованный досмотр на вокзале и на выезде из города. А все это время... Я сразу же понял, что имеет место ошибка. Елка, что находилась в кабинете мэра, выглядела явно богаче той, что расположилась в главном зале. К тому же наш Прошка перевернул схему украшения не той стороной. Я рада, что вы по-прежнему в хорошей форме. Однако ваша утренняя выходка все еще заставляет меня сомневаться в вашей компетентности. Предлагаю немедленно проехать в управление и заняться серьезными делами. Я пройдусь. Новый год на носу, знаете ли. Хочется подышать свежим воздухом. Не слушая возражений госпожи Анны, Иванов отправился вперед по Каменной улице. Жители таинственного Парагорска готовились встречать Новый год. Яркие ленточки, блестящая мишура, картонные фигуры – все это украшало магазины и дома, рюмочные и кафе, общественное пространство. На душе у Федора было легко. Он уже понимал, что произошедшее – сон, просто сон. Но именно в этот момент просыпаться совсем не хотелось. Роли исполняли. Текст от автора. Наталья Ростова. Федор Иванов. Николай Прокофьев. Анна Витольдовна. Марина Даринова. Лаврентий, мэр, стажер Прохор, Юрий Сельчихин. Все вместе это творческий коллектив «Тро и я».